Ватрушки. Мы поднялись по лестнице и шли вдоль бегущих в квадратах людей и большого зеркала, на которое я поглядывал с любопытством и опаской. Но на таком расстоянии видел только свое отражение. Очень утомляли зеркала, расставленные повсюду. Слишком много меня. Хотелось отвернуться, но всякий раз, как я это делал, тут же находилось другое зеркало. У тех, кто бегал на платформе и крутил колеса, не было таких проблем. Им нравились собственные отражения. Да и сам я, когда отдыхал, был доволен собой. Или не был. Да, я испытывал приятную удовлетворенность и прежде, и на потреблении, и на притязании. Но сквозь это довольство всегда проступало чувство незавершенности. Оно казалось полным, но не было таким. Полное удовлетворение наступало лишь тогда, когда я вспоминал о лампе. Когда я снова убеждался, что она при мне. Лампа — вот что позволяло мне быть довольным. Здесь она была при мне постоянно. Я носил ее в чехле, примотанном эластичным материалом к телу. Уровень испытывал меня. И при всей осторожности я признавал, что он мне чем-то нравится. Да, здесь было хорошо. И собираясь на ту встречу с Фе и Инкерманом, я подумал, что не хочу подниматься выше. Это чувство было новым. С потребления я ушел сознательно. С притязания и вовсе сбежал. А этот, поначалу воспринимавшийся как проходной, где я вообще не хотел задерживаться, вдруг чем-то пленил меня. Мне здесь нравилось. Огибая прохожих, мы удалялись все дальше от знакомых мне мест, пару раз поднимались по лестницам и снова спускались. В этом действии не было никакого смысла, но мы ведь просто гуляли. Я отлично выспался и, наотдыхавшись, решил, что настала пора прогуляться вместе с Фе и Инкерманом, и написал им сразу «What the fuck?». Кажется, Фе хотела встретиться со мной наедине и была слегка недовольна. Я пытался увлечь ее разговором. «Я одного не пойму», — говорил я. «Почему этот уровень выше, чем сервер Веры? Разве в таком устройстве башни есть логика?» «Сервер Веры — технический этаж, а это полноценный уровень. Здесь занимаются совершенством тела, а стало быть и духа. Ты, кстати, подкачался». Она довольно осмотрела меня. «Но здесь занимаются и кое-чем еще. Точнее, этим здесь занимаются постоянно, а совершенство тела — процесс, скажем так, побочный, который, правда, приносит вполне ощутимый результат». «И чем же здесь занимаются?» — встрял Инкерман. «Если судить по нашей Феодосии, постоянно говорят загадками», — ответил я. Неожиданно для всех нас в квадрате раздался громкий шум. Кто-то завизжал, и мы упустили нить разговора. Кажется, сломалось колесо, и толстяк, крутивший его, свалился на пол. Я узнал, что здесь бывает и такое. «Но ты дурачок!» — крикнули толстяку с соседнего квадрата, но это прозвучало без злобы. «У нас тут две беды!» — откликнулись с другого квадрата. «Дурачки и дорожки!» «Да уж», — подметил я, — «эти люди явно вышли в мир уже на этом уровне». «Да, и они довольны», — сказал Инкерман. «Ты думаешь, это плохо — жить в таком месте, где всего две беды?» «Инкер, опомнись», — ответил я, — «мы родились там, где вообще не было бед». Дорога, по которой мы шли, оказалась длинной, но и она закончилась. Помню, мы были этаже на третьем или пятом, и я еще поглядывал вниз, наблюдая, как отдыхают в квадратах люди. Но в определенный момент квадраты кончились, что казалось немыслимым на этом уровне, и я увидел новые линии. Они были зеленого цвета и образовывали полукруг. Я посмотрел вперед и увидел место, в которое сходились все пристройки. Это была высокая арка в зеркальной стене. Люди сходились на одной большой лестнице и спускались вниз, а те, кто уже находился внизу, разбивались на группы и стояли возле арки, очевидно, ожидая какого-то события, которое вот-вот должно было произойти. «Пойдем», — Фе подала одну руку мне, а одну — Инкерману, и вот так, смешно взявшись за руки, мы принялись спускаться. Я заметил, что внутри самой арки также была стена, но уже не зеркальная, а металлическая, гладкая, черная. А под самым сводом красовалась огромная сияющая вывеска с непонятными мне буквами. «С-порт». «Что это значит?» — спросил я. «Порт созерцания», — просто ответила Фе. «Туда мы и собираемся». Площадь перед аркой была еще крупнее, чем мне показалось сверху. Теперь я мог рассмотреть то место, куда были устремлены взгляды всех собравшихся здесь людей. В основании арки было нечто выпуклое, вроде четверти большого шара. Над ней мигали разноцветные лампы, а затем раздался громкий звук, и эта конструкция пришла в движение. Сделав оборот, шар снова остановился, и тут произошло неожиданное. Он опять разделился надвое, а затем и вовсе исчез. И на его месте я увидел людей, которые стояли вплотную друг к другу на фоне все той же черной стены. Они тут же рассыпались в разные стороны, а на их место устремлялись другие, те, что стояли рядом с нами. «Что это все значит?» — недоуменно спросил я. «Шар как будто исчез». «Шар», — усмехнулась Фе, — «состоит из двух створок. Они крепко закрываются перед оборотом и выпускают людей на другой стороне, иначе туда не попадешь». «К чему такие сложности?» «Башня — это замкнутое, загерметизированное пространство. Никто не хочет превращать ее в проходной двор». Я пожал плечами. Новая партия людей заняла свои места возле стены, а затем створки схлопнулись, да так быстро, что я и не успел этого толком увидеть, а перед нами снова предстал серебристый шар. Замигали лампочки, раздался сигнал, но теперь я уже знал, что произойдет. Вскоре наша компания оказалась на той стороне. Особых впечатлений удивительная транспортировка не принесла, как будто я прокатился в обычном лифте, какие были между этажами на прежних уровнях. Мы прошли по широкой трубе тоннелю, в конце которого уже виднелся подзабытый нами натуральный свет. С каждым шагом настроение улучшалось, и еще даже не выглянув наружу, я подумал, если на этом уровне есть такое великолепие, как выход во внешний мир, стоит ли вообще уходить с него? В первый раз в голове промелькнула мысль оставить лампу. Я даже посмотрел по сторонам в поисках лампоприемника. Что ж, установить его в этом месте было бы весьма логично. Но лампоприемников не было. Я жадно вдыхал свежий воздух, а потом заметил, что все вокруг делают то же самое. Свет, воздух. Одно это было так прекрасно, что становилось совершенно безразлично, что нас ожидало в конце тоннеля. Но то, что там было... Мне тоже понравилось. Мы вышли на гигантскую площадь, вымощенную плиткой. Здесь были деревянные лавки, на которых сидели люди, компактных размеров столики и автоматы с водой. Но первыми бросились в глаза огромные зеркала-осколки, которые были установлены под разными углами и преломляли солнечный свет, отчего здесь было очень светло и все блестело. Девушки и женщины подолгу крутились перед зеркалами, любуясь собой, как будто внутри башни у них не было такой возможности буквально на каждом шагу. «Надень очки», — сказала Фе. Они с Инкерманом уже стояли в темных очках возле высокого и узкого шкафчика, будто выросшего из земли. Я протянул руку и снял с полки очки. Фе слегка топнула ногой, рассмешив меня, и шкафчик тут же скрылся в полу. «Ничего себе!» — присвистнул я. «Какие еще здесь будут секреты?» «Никаких», — ответила девушка. «Этот уровень не любит секретности». Было довольно тепло, и люди вокруг ходили в легких одеждах. Я пожалел, что, проснувшись, выбрал в селе длинные штаны и рукава. Многие девушки были одеты настолько свободно, что их одежда едва прикрывала грудь, а шортики походили на короткие темные полосы на их белых телах. Мне давно не доводилось такого видеть. В последний раз возле Левого моря. От удивления я даже открыл рот. «Ну как тебе?» — спросила Фе, и я дернулся в ее сторону. «Весьма неплохо», — улыбнулся я. «Хватит пялиться на баб», — серьезно сказала девушка. «Я копия». «Копии?» — переспросил я и ахнул от удивления. «Как же я мог не заметить это раньше? Ну, конечно, и вправду это была копия. Большая, в несколько человеческих ростов, башня в миниатюре. Один за другим 5 уровней. Пластик изображал облака, застывшая пена скрывала верхушку. Из нее била мощная струя воды, а по краям башенки также работали 4 маленьких фонтанчика. Возле этой композиции можно было сидеть, болтая ногами, или ходить по ободку, или даже, если слишком захотеть, плюхнуться в воду. Правда, таких желающих поблизости не нашлось. «Зачем люди строят такое?» — удивленно спросил я. «Это нечто вроде дани башни», — объяснила Феодосия. «Люди живут здесь и чтут ее. Башня — наш огромный общий дом». «Это похоже на то...» — я постарался подобрать удачное сравнение. «Как если бы я у себя во дворе, ну, в Севастополе, то есть в своем городском дворе, построил маленькую копию собственного дома». «Тебе никто не мешал это сделать, правда ведь?» — неожиданно сказал Инкерман. И я не нашел, что бы мог возразить на это. Впереди виднелись большие бассейны, наполненные чистой водой. Их продолговатые широкие линии расползались в три стороны от фонтана, как солнечные лучи, словно такая симметрия имела какой-то потаенный смысл. Люди купались в воде, и она, как зеркала, отражала солнце, заманивая в свой спокойный и безмятежный мир. И мне захотелось немедленно прыгнуть в нее, забыв об Инкермане и Фе, об одежде и даже лампе, просто разбежаться и нырнуть, как делал множество раз в нашем море. Но я подумал, это все будет доступно постоянно, если только не уходить отсюда. Я глянул наверх. Стена башни входила, как нож в масло, в облако. Там, в вышине моего уровня, начинались другие слои атмосферы. В этот момент я понял, что с внешней стороны гигантского стекла не было никакого зеркала. Стена была прозрачной, и даже на таком приличном расстоянии я мог разглядеть лица людей, что отдыхали на колесах и платформах. Сосредоточенные, но довольные, и их были сотни, тысячи. Но что же было с другой стороны нашей площади? Обрыв? Мне было страшно даже помыслить, насколько мы высоко находимся и какой откроется вид, если подойти к самому краю этой бездны. «Здесь можно дойти до края и посмотреть вниз?» — спросил я Фе, но больше обращаясь к самому себе, просто не веря в такую возможность. Как оказалось, не зря. «Не думаю», — ответила девушка. «На этом уровне все идеально с точки зрения безопасности». И, заметив разочарование на моем лице, тут же добавила. «Но есть одно решение, которое ничуть не хуже». Я заметил, что площадка, по которой мы гуляли, не так уж широка. Заканчивалась длинная дорожка бассейна, вдоль которого мы шли. Впереди была пара зеркальных аллей со скамейками, аппаратами-раздатчиками воды. Кое-где виднелись одинокие квадраты с простыми тренажерами. Похоже, здесь любили отдыхать и на открытом воздухе. Удивительные кресла со встроенными механизмами, которые массировали спины уставшим местным обитателям. Вот, пожалуй, и все. По сравнению с масштабами всего уровня, эта площадка была лишь крохотной точкой, а сравнивать ее с размером башни и вовсе не имело смысла. Но оказалось, что все самое важное происходило за ее пределами. Дойдя до невысокого забора, которым окончился наш короткий маршрут, я сразу же понял, почему в названии этого места присутствовало слово «порт». Подобно лодкам, которые отходили от родного Севастопольского берега в Левое море, здесь отправлялись неведомые транспортные средства. Круглые посудины разных размеров и цветов, только воды за забором не было, и они взмывали прямо в воздух. Мы подошли к полукруглой арке в заборе, по своей форме в точности повторявшей гигантскую арку в стене уровня. «Это проход к ватрушкам», — сказала как бы между делом Фея. «К ватрушкам?» — переспросил я. «И почему они так называются?» Фея устремилась вперед, не став отвечать, а Инкерман лишь пожал плечами. «Круглые!» — сказал он. И вправду, пройдя внутрь, а именно здесь, похоже, и начинался эспорт, я смог рассмотреть эти странные летательные аппараты. Они напоминали скорее не лодки, а надувные круги, и были рассчитаны на разное количество пассажиров, если это слово было применимо к такому транспорту. Находились и маленькие, на одно место, и рассчитанные на пару, для свиданий, самое то, подумал я, четырех, шести и свыше местные для компаний. Встречались и поистине огромные, как и настоящие городские троллейбусы. Их было совсем немного, и на них, очевидно, не было спроса. Откуда и куда здесь было ехать на таких громадинах? У меня опять захватило дух, а воображение с новой силой принялось рисовать картины, одна фантастичнее другой. Раз существуют такие транспортные средства, какие же возможности они открывают? «Видишь, для чего нужно совершенствовать тело?» — сказала Фея, похлопывая по гладкому боку ватрушки, словно та была живой, и ее требовалось приручить, прежде чем оседлать. «Чтобы управляться с такими штуковинами». Скажу сразу, ведь теперь я далек от тех мест и событий, мой восторг был недолгим. Когда мы погрузились в ватрушку, Фея ловко запрыгнула, будто занималась этим самых ласпей, а затем долго помогала вскарабкаться нам с Инкерманом. Наш транспорт оказался как раз на троих человек. Я увидел справа и слева от каждого сиденья рычаги, в которые можно было давить локтями. «Пристегнись», — сказала Фея, указав мне на резиновые жгуты. Ими нужно было обмотаться крест-накрест, чтобы не вылететь из ватрушки, но эта мера предосторожности казалась лишней. Лодка летела мягко, можно было накренить ее на себя, повернуть в воздухе, задать направление, но управлять было достаточно безопасно. Фе посмеивалась, глядя на мое недоуменное лицо и вытаращенные глаза, на то, как я знакомлюсь со странным транспортом и готовлюсь к полету в абсолютную неизвестность. Инкерман же вел себя иначе. Помню, я удивился, случайно заметив, ведь он тоже летел впервые, а выглядел так, будто перемещения на ватрушках были для него рутинным, надоевшим делом, как будто ему все равно. И, честно говоря, мне было неприятно видеть таким своего давнего друга. Я дернулся и надавил на обручи галактями. Мне хотелось, чтобы эта посудина резко взмахнула ввысь и понеслась навстречу облакам, туда, где открывается башня, которой никто из резидентов никогда не видел снаружи. Туда, где спрятана главная загадка исполинского строения или даже всего мира, или даже сама истина. Но ватрушка не слушалась. Фера смеялась, глядя на мои потуги. И все равно то, что я видел вокруг, было прекрасно. Люди, неспешно гулявшие внизу, делали медленные шаги, выписывали плавные жесты, о чем-то вяло, расслабленно переговаривались, и над ними высилась величественная стена башни. Я смотрел на это, буквально раскрыв рот, и мне даже не хотелось говорить, словно я был один в ватрушке и парил над этой притягательной, но такой незнакомой, непонятной мне жизнью. Инкерман с Феодосией почти не управляли ватрушкой и тоже наблюдали, почти не переговариваясь между собой. Насмотревшись, я взял курс на край уровня, туда, где кончалась площадка, и по всей логике должен был быть обрыв, под которым далеко внизу я надеялся увидеть свой крошечный город. Но ватрушка словно уткнулась в мягкую полукруглую стену, заскользила по ней, разворачиваясь так быстро, что у меня тут же закружилась голова, будто прокатилась по невидимому желобу и, наконец, отскочила от невидимого заслона и снова мягко поплыла, но уже в обратном направлении. «Как бы ты назвал это?» — повернулся ко мне Инкерман. «Что-то вроде местной линии возврата, да?» Я был разочарован. Но, конечно, понимал, что это никакая не линия возврата, это была обычная стена наподобие тех, что разделяли комнаты моего села. «Мне хотелось увидеть город», — срывающимся голосом сказал я, — «тот, что внизу, у подножия башни». «За всю жизнь не насмотрелся», — рассмеялся Инкерман, и я услышал отголоски того живого, заразительного смеха, который я так любил и который делал меня счастливым. Но мой смех не разгорелся от этой искры. Может, она была слишком слабой, а может, я сам ослабел. «Это не предусмотрено», — мягко сказала Фе, будто это она определяла, что здесь предусмотрено, а что нет. «Ведь иначе можно улететь куда не следует». «Откуда кому-то знать, что мне следует, а что нет?» — едва не взорвался я. «Почему башня на каждом шагу решает это за меня?» «Все просто», — возразила Фе. «Мы находимся на немыслимой высоте. Подумай о том, что может случиться, окажись ты на хрупкой ватрушке над этой бездной». «Фе, послушай себя. Я могу и тут разбиться. Просто выпасть отсюда и грохнуться прямо на плитку или напороться на осколки этих бесчисленных зеркал. Так имеет ли значение, какая высота?» «Но зачем это Севастополю?» — неожиданно встрял Инкерман. «Ты подумал об этом? Если с неба на город будут падать трупы избранных, здесь уже убрали, помыли и все. А повезет, упадешь в бассейн». «Конечно, никто здесь не падает», — поспешила заверить Фе. Своим несвойственным ей прежним рвением преподносить происходящее в башне только в положительном ключе и не замечать недостатков или просто странностей она стала напоминать Ялту. Я подумал, а что, если такими ялтами тоже становятся самые обычные девчонки, как становятся простые севастопольцы севастополистами? И тут же вспомнил свое новое знание, которым по-прежнему не хотелось обладать, но от которого было никуда не деться. Она же внедрена. Внедрена! Невидимой ватрушкой перемещалась по сознанию это странное слово, как будто отталкивалась от стенки черепа и возвращалась назад в мозг. «Почему ты так уверена?» — улыбнулся я. «Здесь все продумано», — ответила девушка. «Вокруг уровня размещены несколько десятков таких площадок-портов по всему периметру. Они находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, а справа и слева от каждого порта — взлетные поля ватрушек. Но летать можно только в радиусе своего порта, чтобы ватрушки, ну и, конечно, люди не мешали друг другу. Можно летать и наблюдать, что творится внизу, вокруг, но покидать пределы уровня, подниматься выше и перелетать на соседние порты нельзя». «Что же вообще можно?» — недовольно хмыкнул я и удивился сам себе. Еще идя по коридору, вдыхая воздух и наслаждаясь светом, я был рад фантастическим возможностям, которые мне даровала башня. Теперь же я роптал. Как легко привыкать к хорошему, как хочется требовать больше и больше. «Бороздить просторы созерцания», — заключила Феодосия и развела руками. «Чего?» — мы с Инкерманом переглянулись. «Этот уровень — созерцание. Разве вы не понимаете, ребята?» Мы переглянулись снова. «Фи!» — девушка схватила меня за руку и взволнованно продолжила. «Я пыталась сказать это раньше. Созерцание здесь главное. Им занимаемся мы на ватрушках прямо в этот момент. Им занимаются люди на площади, возле воды, в квадратах. Физические усилия, которые люди вкладывают, отдыхая, это их вклад во всеобщее созерцание. Они лишь сопутствуют, но не являются главным. Человек прекрасен, когда отдыхает, и прекрасен мир. Почему здесь так много зеркал? В порту, в квадратах, на стене и в селах, наконец. Все это для полной открытости и созерцания друг друга. Эспорты — это порты созерцания, но оно не только здесь. Оно и есть весь этот уровень, и им пронизано здесь все. «Особенно село», — я усмехнулся, но фея не заметила легкой иронии в моем голосе. Она с жаром продолжала. «Когда-то и оно было другим. Первые строители создали типовые села, такие же, как внизу. Но поколения сменялись. Созерцание, даруя человеку счастье и любить самого себя, окружающих и жизнь, требовало большей открытости. В конце концов, оно работало во благо человека. Стремясь преувеличить это благо, инициативная группа местных резидентов суперсозерцания создала концепцию, и в итоге вся жилая территория была перестроена и модернизирована по программе «Открытое село». Все хотели больше счастья, больше отдыха и качественного созерцания, и потому концепцию приняли с восторгом. «И что же, совсем не было недовольных?» — не поверил я. «Нет, представляешь?» — задорно рассмеялась фея. «На созерцательном уровне ничто не должно мешать созерцанию. Ведь если ты развиваешься, а этого никто не видит, какой смысл в этом развитии? А если не развиваешься, кто поможет, подскажет тебе?» Слушая фе, я неожиданно вспомнил Алушту из дворика притязания. Она ведь тоже говорила «развивайся». Но какие разные смыслы вкладывали в это слово здесь и там. У меня было двоякое отношение к открытому селу. Конечно, я давно привык к нему, да и люди этого уровня не вызывали у меня раздражения. Они не были навязчивы в вопросах, которые не касались отдыха, их вообще как будто мало волновало что-нибудь другое. У меня же с отдыхом все было в порядке. Я искренне им наслаждался и отдавал всего себя той стихии, что пробуждалось во мне в квадратах. Я оставлял все свои мысли и становился лишь отдыхающим телом, отдыхающим на пределе сил и возможностей. Мне нравилось смотреть на свое тело, на изменения, что с ним происходили. Я не отводил взгляд от зеркал и подолгу глядел в них, но была одна деталь, которая не давала утонуть в волнах идиллии. Каждый раз, когда всматривался в отражение, я видел на бедре чехол, и порой мне казалось, что лампа начинала пульсировать в нем, как сердце в грудной клетке. Все же, думал я, хорошо, что в Севастополе, каким я помнил его и себя, в нем не находилось, да и не могло найтись откуда никаких инициативных групп. Попробуй, кто предложи построить дом без крыши, или без дверей, или вниз головой. Такое даже представлять было смешно. Но в тот момент в разговоре с Фе на ватрушке меня куда больше занимало другое. «Но ведь мы уже все это проходили», — обратился я к Феодосии, попеременно вдавливая локтями то правый, то левый рычаг и плавно покачивая ватрушку на одном месте. «Разве не помнишь? Потребление. Все эти залы, проспекты, корабль, супермассивный холл. Жизнь без особых целей, движение от точки А к точке Б и затем обратно, просто ходить и глазеть вокруг. Да, это может поразить неподготовленного севастопольца, едва дорвавшегося до башни, но зачем это тому, кто сознательно отправился наверх? Или башня, она как слоеный пирог, и над этим уровнем окажется снова что-нибудь вроде притязания? Мне неизвестно, что выше, — развела руками фея. Я говорила тебе. «Да, мы не знаем», — подтвердил зачем-то Инкерман. «Если бы он знал, что фе внедрена, возможно, и не был бы так уверен», — подумал я. «Чем это созерцание отличается от того? Прозрачностью стен? Тем, что вместо коктейлей вода?» «Видишь, ты сходу нашел два отличия», — ответила девушка, изображая удовлетворенность. А если подумать еще немного? Во-первых, там не было видно неба. Мы здесь значительно ближе к нему. Мы выходим, гуляем под ним, летаем. «Фе, ты же понимаешь!» — нервно прервал я. «Ну а самое главное», — произнесла наконец Феодосия, «потребление те, кто попал в него извне, созерцают как нечто недостижимое, невероятное. Вспомните себя». Мы с Инкерманом кивнули. Пожалуй, в этом подруга была права. «А здесь с пресыщением. Если бы вы попали сюда из Севастополя, то воспринимали бы жизнь здесь почти так же, как и жизнь на потреблении. Но после обладания и знания, когда ты прошел их и понял, а не просто что-то слышал краем уха, созерцание кажется именно тем, что нужно больше всего. Вот почему на этом уровне оседает большинство резидентов башни. Мало кто идет выше, а среди тех, кто вышел в мир уже здесь, таких вообще единицы». Я смотрел вниз на отблески света, которые заливали созерцательный порт, блестели на глади воды, отражались в очках счастливых людей уровня. «И все равно», — медленно сказал я, — «не могу отделаться от мысли, что башня выдает за бесконечные возможности свои постоянные ограничения. То, что поначалу кажется первым, непременно оборачивается вторым. Вот что я твердо усвоил, достигнув этого созерцания». «Бесконечные возможности в тебе», — сказала Феласкова. «Ни одна башня не способна дать того, что в тебе и так есть. Но она способна дать тебе это понять, убедить, поверить в это. Того же хочу и я». «Опять этот милый поток», — подумал я. «В такие моменты просто бы сидеть и смотреть на нее, любоваться ею, восторгаться тем, какая она красивая. В этом солнечном свете с едва колышущимися волосами, произносящие милые, ничего не значащие слова. Но как только я расслабился, предавшись этим мыслям и даже убрав локти с рычагов, как за прекрасными очертаниями ясно увидел знакомый, пугающий силуэт. Я пригляделся, все еще надеясь на ошибку, на то, что это галлюцинация, вызванная дозой свежего, чистого воздуха и близостью неба над головой. Но ошибки не было. Чуть поодали от нас, за спиной Фена, соседней ватрушки стоял, совсем не боясь выпасть и разбиться, кучерявый. На нем было тяжелое черное пальто. Я сглотнул и замолчал, словно не испугался сам, а напротив, боялся спугнуть его. Он смотрел на меня внимательно, покачиваясь вместе со своей ватрушкой, не отводя глаз, но и не предпринимая никаких действий. Ватрушка Кучерявого была одноместной, и, кажется, вокруг, в пределах видимости, у него не было никакого сопровождения. «Что он может сделать?» — просчитывал я, стараясь не показывать свой страх. «Атаковать нас? Схватить меня и сбросить с лодки? Чем-нибудь выстрелить и убить? Или просто умчаться, выхватив лампу? Но ведь далеко не улететь, если по правилам». Вопрос был только в том, распространялись ли на Кучерявого правила. Наша ватрушка постепенно отдалялась, и неприятель скрылся из виду. Почему он не стал пускаться в погоню? Зачем появлялся? Просто напомните себе. И почему я увидел его из-за спины подруги? Почему он не явился передо мной? Стал ли я говорить Фе о том, что его заметил? Сперва хотел, но в последний миг почувствовал какие-то сомнения. Мне стало тревожно, и я решил промолчать.